Не успел он договорить, как дверь в комнату распахнулась, и давешние охранники, не особо церемонясь, покидали на пол мои пожитки. Даже на первый взгляд становилось ясно, если что-то и реквизировали, то обнаружить это удастся только сверху донизу, перетряхнув содержимое рюкзака. А так и одежду с лыжами притащили, и ружье в чехле. Даже пистолет не заныкали, а прямо поверх рюкзака выложили. Чтобы не волновался, значит. «Ты можешь, конечно, мою просьбу проигнорировать», выделив слово «просьбу», как бы, между прочим, заметил хозяин. «Просто перед принятием решения подумай. Что случится, если ножами завладеют пресловутые слуги стужи? Не говоря уже о том, кого лучше вовсе не поминать вслух. Сколько лет им понадобится, чтобы высосать из твоего мира все тепло? Молчишь? Захочешь ли ты жить в таком будущем?» Я пожал плечами и начал одеваться. Опять эти спасители мира. Как же они меня задолбали! И ведь что характерно, все с приставками псевдо и квази. Один мутнее другого. Лишь бы жар чужими руками загрести. Впрочем, судьба миров должна волновать тебя меньше всего. Вздумаешь начать свою игру? Я буду очень разочарован. Все ясно. Все. Втянул я голову в плечи. Чего тут непонятного? Вот тебе кнут, вот тебе пряник. Даже скорее не пряник, а морковка, которую перед носом у осла подвесили, чтобы в нужном направлении копытами шевелил. По рукам. Монотонно невыразительный голос хозяина ледяной змеей обвил меня и заставил пробежаться по спине целое стадо мурашек. «По рукам, куда деваться? Подписываться, надеюсь, нигде не надо?» Убедившись, что содержимое рюкзака на месте, я встал с корточек и взвесил в руке гюрзу. «Вопрос только один. Как до форта теперь добираться?» «Это не твоя забота». Даже не взглянув на пистолет в моей руке, хозяин повернулся к вошедшему в дверь бородачу. «Проводи и проследи, чтобы без приключений». Решив, что момент сейчас совсем не самый подходящий, я с некоторым сожалением убрал пистолет в карман фуфайки. Жаль такой шанс упускать, слов нет. Прямо руки чешутся вышибить хозяину мозги. Но нельзя. Во-первых, не факт, что меткий выстрел избавит от дальнейшего с ним общения. Этот гад жутко живучим должен быть, раз за столько лет ритуальный нож из него душу не вытянул. Ну и во-вторых. Ну а как он и есть то самое пресловутое «наименьшее зло»? Не исключен ведь и такой вариант. Этого типа и стужа, и бывшие коллеги за милую душу с потрохами сожрут. Ему независимость приграничья как раз бы на руку. «Хорошо, хозяин», — слегка склонил голову в легком поклоне бородач, который даже в жарко натопленном помещении остался в длинном тулупе и валенках. «Ладно, хоть шапку-ушанку в руках держит, а то бы точно спарился. Может, и с монополистом вопрос уладить?» «Нет, ты мне здесь нужен, им музыканты займутся». Дождавшись, пока я навьючу на себя все пожитки, хозяин отвернулся к окну и провел вдоль его стекла открытой ладонью. Уж не знаю, как такое могло случиться, но оконный проем моментально раздался в стороны, а вид из него вдруг смазался, словно в один миг удалился на сотни километров. Высокий забор с колючей проволокой куда-то пропал, и теперь на улице под порывами ветра заскребли по сугробам тонкими ветками полузаметенные кустарники, и в такт им заколыхались сухие стебли бурьяна. Что самое жуткое, иллюзии это не было. Обретший невероятную глубину и четкость прямоугольник портала не оставлял сомнений в своей реальности. Не отрывая глаз, я со смесью ужаса и восхищения следил, как, повинуясь резким пасам хозяина, пространство выгнулось, искривилась и, растянувшись, открыла ведущий в неведомые дали проход. Постепенно колыхания сраставшихся граней искореженного волей заклинателя мира замедлились, и теперь только расплывчатый и призрачный силуэт окна напоминал, что еще пару минут назад в комнате было четыре стены. «Пошел!» — подтолкнул меня в спину бородатый, и, не вполне осознавая, что делаю, я шагнул в едва заметную пелену, оставшуюся на месте бесследно сгинувшего окна. Легкое сопротивление, обжегший нестерпимым холодом миг перехода и мой шаг завершился в высоченном сугробе. Ледяной ветер тут же принялся резкими порывами хлестать по щекам, да так лихо, что пришлось опустить на лицо вязаную шапочку. Да уж, прохладненько. Вмиг всего проморозило, и магическое излучение здесь куда интенсивней. Надо бы от него закрыться, пока не поздно. Чувствуя, как разгораются в правом предплечье колючие искры боли, я глубоко вздохнул и одним рывком выдернул себя из окружающих энергетических полей. А потом, для надежности, еще и закрутил их вокруг себя на манер подсмотренной у хозяина защиты. Как ни странно, несмотря на отсутствие практики, колдовать с внешними силами удавалось все легче и легче. А вот нормальное заклинание забацать ни в какую. Странно это все. Прибывший вместе со мной бородач времени терять не стал и, молча указав на проходившую в нескольких метрах дорогу, принялся выбираться из сугроба. Поправив рюкзак и закинув на плечо лыжи, я последовал его примеру. «Мы где вообще?» Вычерпав из валенок снег, я огляделся по сторонам. Кругом, куда ни глянь, одни поля. Видимость, правда, аховая, пурга так и заметает, и никаких знакомых ориентиров. Вообще никаких ориентиров. Пологие барханы сугробов, чахлые заросли придорожного кустарника да несколько высоченных бархатников, длинные тонкие ветви которых клонило к земле резкими порывами ветра. Поле, кусты, бархатники. Ни одного дерева не торчит из снега. Стоп. Очень уж картина сия окрестности форта мне напоминает. Там давно весь лес на дрова срубили. Одни ядовитые бархатники и растут. Только не может такого быть. Никому еще не удавалось через границу портал построить. В пределах областей при соответствующем таланте легко, а от Северореченска к форту даже Бергман туннель не пробьет. Противоречит это законам приграничья. Вроде как. К юго-востоку от форта, оглядываясь по сторонам, просветил меня сопровождающий. «Да ну нах!» — вслух усомнился я. «Вот тебе и нах!» — усмехнулся бородач. «Сейчас по дороге аккурат к торговому пятачку выйдем». Промолчать мне стоило немалых усилий, а то брякнул бы чего-нибудь не того, обидел человека. А пистолет в кармане, ружье не расчехлено. Как ни крути, не самый лучший расклад серьезному человеку заявить, что он гонит. Тем более, может, и не гонит вовсе. Уж кто-кто, а хозяин в механике приграничья больше всех гимназистов вместе взятых понимать должен. А ну как, есть лазейки. Решив не маяться дурью с лыжами, я вытащил из чехла тайгу и поспешил вслед за недовольно глянувшим на меня бородачом, который успел уже прилично отмахать в сторону форта по запорошенной снегом дороге. И куда он так впилил? Сам-то налегке, а мне еще пожитки на своем горбу волочь приходится. Мало того, что тяжело, так еще и неудобно ни разу. И ведь не выкинешь ничего, все денег стоит. А немножечко наличности сейчас совсем не помешает. Есть одна авантюра на примете. Еще бы людей, подходящих отыскать, вообще здорово будет. «Погоди!» — окликнул я бородатого, когда метрах в 300 от дороги потянулась сложенная из шлакоблоков высоченная стена, над которой торчало несколько сторожевых вышек с выключенными по дневному времени прожекторами. «Какой нафиг юго-восток? Отродясь там, ничего похожего не было». «База пограничников это в этом году по лету отстроили», — даже не обернулся ко мне навязанный хозяином сопровождающий и ускорил шаг. Шаг он, впрочем, ускорил не из-за моих расспросов, а совсем по другой причине. Небо окончательно затянули облака, и усилившийся ветер теперь задувал прямо в лицо. Как бы буран ни начался. Еще заметет метрах в 100 от городской стены, вот смеху-то будет по весне, откопавшим подснежника гарнизонным воякам. Несмотря на эти опасения, добрались мы до торгового пятачка, расположенного у юго-восточного въезда в форт, вполне себе благополучно. Правда, когда показались городские стены, ветер уже почти сбивал с ног и напрочь выдул из-под одежды тепло. Но это ерунда. Главное, что дошли. «Ну здравствуй, что ли, форт? Давненько не виделись. И век бы еще на тебя мои глаза не смотрели». Я укрылся от вьюги за одной из торговых палаток, а когда оглянулся по сторонам, бородатого рядом уже не было. Ума не приложу, как он так быстро сквозняк сделать умудрился. Впрочем, нашим легче, не пропаду. Несколько раз, сжав в кулак непонятно от чего занемевшую правую кисть, я ослабил прикрывающие меня от магического излучения щиты, но тут же их восстановил, оставив лишь тоненькую червоточину бреши. На людях без этого никак. Слишком уж подозрительно, когда колдун видит человека вживую, но не ощущает его внутренним взором. Еще прицепится. Да и тяжело полную блокировку все время держать. Он, несмотря на холод, взмок весь уже. Поправив закрепленный на поясе чехол с ножом, я повесил ружье на плечо и толкнул дверь ближайшей торговой лавки. Все одно никого из здешних торгашей не знаю. А тут и будка не из самых хлипких, и снег перед входом расчищен, труба над крышей дымит опять-таки. Не сторгуюсь, так согреюсь, и о блокировке внешних энергий хоть на время позабыть можно будет. На магическую защиту помещения хозяин не поскупился. Стены опоясывали целых 3 ряда ограждающих от колдовства рун. А обновлять их, я вам скажу, еще та морока. Внутри и вправду оказалось тепло. И пусть раскаленная буржуйка стояла на отгороженной решеткой хозяйской части лавки, идущий от нее жар чувствовался прямо от двери. Расслабившись, я скинул порядком оттянувший плечи рюкзак на пол и развязал шапку-ушанку. «По делу или погреться зашел?» — поприветствовал меня любимой присказкой всех торговцев форта хозяин лавки, который сидел за откидным столиком и мусолил во рту карандаш, размышляя над содержимым толстой амбарной книги. «А это только от тебя, уважаемый, зависит!» Оглядев тесное помещение, хозяйская часть которого была заставлена разнокалиберными картонными коробками, потянулся я и почувствовал, как благодатное тепло начинает покалывать онемевшие пальцы и щеки. Усмехнувшись, как же мало надо человеку для полного счастья, прислонил ружье и лыжи к обитой листами фанеры стене и попытался перевести дух. Ух! Даже не думал, что до такой степени окоченел. Нет, а здесь действительно очень неплохо. Только для посетителей стула, к сожалению, не предусмотрено. Ну да, если его сюда воткнуть, только один покупатель и поместится. Ничего. В тесноте да не в обиде. Зато под потолком активированный накопитель Иванова подвешен. Нет, это я исключительно удачно зашел. Чего надо-то? Раздраженно отложил карандаш хозяин, поправил туго обтягивающий худющую шею ворот серого свитера и убрал ноги в обшарпанных армейских ботинках с коробки с тушенкой. «Говори, не томи душу». «Возьмешь?» Я достал из рюкзака запечатанные в целлофановую упаковку солнцезащитные очки и сунул их в небольшое окошко в решетке. «А чего не взять?» Надорвав упаковку, внимательно осмотрел очки продавец. «Червонец дам». «Червонец?» — округлил глаза я. «Рубль серебром». «Что?» — повысил в ответ голос продавец. «Да я и за стеклянные столько не дам, а это пластик китайский». «Какой китайский? Фирма! Глаза-то разуй!» Возмутившись, я аккуратно прощупывал лавку и хозяина на предмет всяких неприятных магических сюрпризов. «Да нет, нормально все. Активированы только защитные заклинания, ну и нить тревожных чар на пост охраны уходит». «И чем тебе, интересно, пластик не угодил?» «Всяко стеклянных линз практичней». «Практичней! Никто не спорит!» Подышал на очки и вытер их об свитер торгаш. «Да только стеклянные ультрафиолет не пропускают». «Эти хоть и пластиковые тоже. Я ж тебе говорю, фирма». «Да ну! Ты бумажку-то не мусоль, прочитай лучше!» Посоветовал я и отступил из натекшей сваленок лужи. «Грязь не развози», — нахмурился продавец, разглядывая испачканный пол. Впрочем, листы фанеры и до меня особой чистотой не отличались. «Умник выискался, прочитай». «Ну, написано тут, что от ультрафиолета защищают. Так мне каждой бумажке теперь верить?» «Я что, сам эту бумажку напечатал, что ли?» «Ну, не знаю, не знаю», — отвернулся к зарешоченному окошку лавки задумавшийся продавец. «Да даже если и не пропускают, все равно по цене пластиковых продавать придется. Про ультрафиолеты не вспомнит никто, а реальным пацанам стеклянные подавай. Им пластиковые не круто». «Круто, не круто, какая разница? Ты же их не меньше, чем за 1,5 рубля впаришь и даже не вспотеешь. Чувствуя заинтересованность скупщика, продолжил распинаться я. «Ну, скину, червонец, чего жмешься?» «Ты мои деньги не считай». «Да и не даст никто 1,5 рубля за это барахло», — осадил меня продавец и задумчиво потер острый подбородок. «С одной пары навар невелик. Больше, чем за империал, не возьму». «Партию в 30 пар по 2 червонца примешь?» — решил больше не темнить я. «Откуда у тебя столько?» — разинул от удивления рот продавец. «Где взял?» «Где взял, там нет больше», — усмехнулся я. «Берешь? Нет». «Возьму», — кивнул торгаш, в голове которого уже закрутились сложные расчеты будущих барышей. «Половину сразу отдам, половину завтра». «Все сразу и никаких гвоздей». «У меня столько нету», — неожиданно насторожился скупщик, взглянув на прислоненное к стене ружье. «Аванс сегодня. Полностью завтра с тобой рассчитаюсь». «Не, так дело не пойдет», — покачал головой я. «Договоримся так. Вечером прихожу с товаром и получаю деньги. Все сразу». «Да где я 15 рублей серебром меньше, чем за половину дня найду?» — всплеснул руками торгаш. «Твои проблемы», — хмыкнул я. «Займи. Или в долю возьми кого». «Самый умный», — буркнул продавец и потер простенькое серебряное колечко, охватывавшее мизинец. «Товар покажи». «С собой только образцы». Я начал застегивать рюкзак и чертыхнулся, когда из него на пол выпала солевая грелка. «Ну-ка, а это что еще такое?» — заинтересовался скупщик. «Солевая грелка, Дельта Терм», — нехотя объяснил я. «И что она могет?» «Греет она. Как остынет, можно в кипяток булькнуть, и она опять к употреблению готова». «Надолго хватает?» «Там все написано». «А активировать ее как?» — заинтересовался ознакомившийся с описанием характеристик грелки торговец. «Палочку катализатора согнуть надо». «Сколько хочешь». «Империал, и давай без торговли, лады ни копейки не скинут, товар огонь». «Не надо бы, конечно, в одном месте все сбывать, но раз уж засветился, чего теперь? Поздно боржоми пить». «Сколько есть?» 100. «Сколько?» — переспросил ошалевший от услышанного торговец. 100. «Ты меня разоришь!» — старательно скрывая так и расползавшуюся по лицу довольную улыбку обожравшегося сметаны кота, простонал скупщик. «Всю партию за 40 рублей серебром». «Опух, что ли?» — с неприкрытой скукой в голосе поинтересовался я. «Я сейчас тебе и очки продавать передумаю. Меня в форт сходить не ломает. Время просто терять жалко». «Ладно», — заявил торгаш. «Ты тоже скидку на срочность сделай, да? Мне, чтоб с тобой сразу рассчитаться, взаймы деньги брать. А процент у ростовщиков, ого, какой. Давай 50 рублей за все, а?» «Черт с тобой, по рукам», — плюнул я на выторгованные скупщиком 2,5 рубля серебром. «Все одно такую кучу денег выручить не рассчитывал. Но только чтоб деньги сегодня. Завтра таких цен уже не будет». «Приходи часам ближе к 5, — обрадовался моей изговорчивости торговец. «Я торговлю к этому времени уже сворачиваю, никто не помешает». «Рубль с тебя», — напомнил я про оставшиеся у него очки и солевую грелку. «Держи». Продавец отпер железный ящик и, выудив оттуда 4 червонца, протянул мне. «И не опаздывай. Я с серьезными людьми о деньгах договариваться буду. Так что без прогонов». «Базара нет», — кивнул я, подхватил ружье с лыжами и вышел на улицу. «Ну и куда теперь загаситься, время переждать? Завалиться в харчевню какую-нибудь? Благо, в них недостатка на торговом пятачке нет». «Не хочу. До сих пор уха к горлу подкатывается, как хозяина, вспомню. Нагнал жути, зараза, чтоб ему пусто было». «Какие еще варианты есть?» «По улице шастать окоченею, да и ветер все сильней». Отвернувшись от задувавшей прямо в лицо пурги, я несколько раз подпрыгнул на месте и пошел к воротам форта. Глядишь, какое заведение на пути попадется. Лучше уж там время скоротать. Надо только еще подумать, как Гамлету или Дениске Селину весточку передать, чтобы они сюда под вечер выбрались. А то людишек до чужого добра охочих полным-полно. Как бы меня обжулить не попытались, деньги на кону стоят немалые. Ладно. Сейчас упаду куда-нибудь и обмозгую эту тему».